Чехов. Книга 13. Встреча у водопада. Глава 1. Это разборка, Петроградская. Павел Филиппович, послышался совсем рядом голос Ярослава. Призрак редко входил в мою комнату и точно никогда не будил меня среди ночи. Поэтому я тотчас открыл глаза и заметил переминающегося с ноги на ногу культиста, который стоял рядом с кроватью. «Что случилось?» – спросил я, предполагая самое страшное. «К вам гость прибыл. Сейчас», – уточнил я, – «ночью». Ярослав кивнул, стоит у дверей в арку и громко орет, как труба. «Орет?» – недоверчиво переспросил я. Прислушался и впрямь расслышал чей-то голос. Это согнало с меня остатки сонной оторопи и заставило подняться. «Кто же это такой смелый? Этот самый Гордей, который Петров. Отчество его я не упомню. Он уже к вам приходил. Так впусти его во двор», – распорядился я. «Не хватало еще, чтобы его жандармы арестовали за нарушение спокойствия граждан. У него не самые добрые намерения», – поспешно предупредил призрак. «Это я уже понял. С хорошими намерениями редко приходит среди ночи. И уж точно не орут за воротами, переполошив половину улицы. Ступай и отвори гостю». Я выглянул в окно и сразу заметил своего дворника, который направлялся к арке, на ходу вскидывая ружье. «Видимо, ваш гость разбудил Евсеева», – прокомментировал это Ярослав. «И теперь ему точно придется худо. И ради всего святого, отбери у Евсеева оружие. Откуда оно у него?» «Выменил на что-то», – флегматично отозвался Ярослав, растворяясь в воздухе. «Я же поспешно покинул комнату, жалея, что не могу проходить сквозь стены как призрак. Когда я спустился на первый этаж, в дверь уже стучали. Что происходит?» Донесся до меня голос Яблоковой. Женщина вышла из подвала, держа в руках пыльную коробку. «Все в порядке», — ответил я, подходя к двери. «Думаю, что вышло небольшое недоразумение, которое я решу. Не вздумай добавлять в этот дом призраков. Я не потерплю новых соседей», — сурово велела женщина и благоразумно направилась к себе. Я распахнул дверь. На пороге стоял Гордей. «Вы», — он ткнул в меня пальцем. «Вероломный некромант». Начало речи Петрова и разговор на «вы» настраивало на оптимистичный лад и давало понять, что заточку под ребро на пороге я не получу. Это немного меня успокоило и даже расслабило. «Какая прелесть!» – раздалась негромкая реплика Яблоковой, которая все же решила остаться на лестнице. «Я поверил вам», – продолжил тираду плут. «Понадеялся, что вы сказали мне правду, что не имеете виды на некую княжну. Но оказалось, что некромант солгал. Стоило ли ждать другого от аристократа? Он пьян», – осведомился Ярослав, который хоть и был рядом, не мог учуять ароматы, исходящие от гостя. Я лишь кивнул. От Гордея несло спиртным. Он был растрепан, пальто распахнулось, явив разорванную сорочку в красных пятнах, подозрительно напоминающих кровь. «Я ведь вам доверился, душу вам раскрыл», надрываясь, словно труба, продолжал вещать гость, и унять его не было никакой возможности. «Я просил не обижать девицу, не играть с ее чувствами. Вы ведь уже выбрали себе избранницу. Так зачем морочить голову Лене?» «Лене», — громким шепотом повторила Яблокова, — «искупитель, меня раздери. Гордей Михайлович», — твердо начал я, — «прошу вас успокоиться и поговорить обо всем в приватной обстановке. И пусть сменит рубашку, а то ведь все по смерти будет ходить в таком неприглядном виде», — посоветовала Людмила Федоровна, привлекая внимание гостя. «Пройдите в дом. Если разговор будет проходить в таком тоне, завтра весь район будет знать про некую Лену и амурные дела, в которые оказался втянут некромант и неизвестный, а местное общество падка до сплетен». Это подействовало. Плут кивнул и вошел в гостиную. «Госпожа, извините, что я вас потревожил», — галантно поклонился гость и едва не упал при этом. «Какие тревоги, юноша», — улыбнулась ему женщина. Она оставила коробку под лестницей и подошла к нам. Без прелюдии отодвинула меня в сторону и взяла гостя под локоть. «С кем имею честь?» — растерянно пробормотал тот, непонимающе переводя взгляд на меня. «Меня зовут Людмила Федоровна. Я здесь живу с дальним родственником, которого вы назвали вероломным, и просто обязана у вас узнать, что же он натворил. Мне про вас не говорили», — рассеянно заметил Гордей и как-то сразу смешался. «И кто же должен был обо мне говорить?» — мягко уточнила Яблокова и бережно усадила парня на диванчик в приемной. Затем она обернулась ко мне и по-доброму произнесла: «Павлуша, попроси нашего Фомушку заварить нам чаю. Видишь же, что гостя немного знобит». Петров икнул. Я откашлялся. Ярослав закрыл входную дверь. В холле словно из ниоткуда появился Фома, в руках которого оказалась здоровенная палка. «Я заварю, добродушно пробасил парень и приложил дубину к стене. Та скатилась и рухнула на пол. Мне подумалось, питерский сделал это нарочно, чтобы дать понять гостю, что следующий раз палка может опуститься на чью-то голову. «Скажи-ка мне, дорогой, ты ведь говорил про Елену Анатольевну», — мило продолжила Яблокова, не позволяя Гордею вспомнить о конфликте. «Говорил», — кивнул он и принялся озираться, ища меня глазами. «Невежливо игнорировать собеседника», — строго заявила соседка и мягко взяла парня за подбородок. «Юноша, не надо меня злить, иначе я могу на вас огорчиться, и вам будет не очень хорошо». «Это еще почему?» — запальчиво уточнил Гордей. «Потому что я с Еленой Анатольевной в приятельских отношениях, и могу сказать ей, что вы скверно себя вели». Я восхищенно смотрел на Яблокову, которая сумела отвлечь гостя от назревающей безобразной драки. «А ведь мы могли бы с вами душевно побеседовать», — продолжила женщина, качая головой. «Ваш родственничек скверно себя ведет», — насупился парень. «Ай-яй», — всплеснула руками Людмила Федоровна. «И что он такого позволил? Обещал не обижать Лену. Говорил, что не хочет за счет нее мстить судье, а на деле лез к ней с объятиями. Серьезно, обнимать человека — это, конечно, сильная месть», — заключила Яблокова. «Не смейтесь надо мной», — предупредил Гордей и провел пятерней по волосам. «Я заметил, что костяшки его пальцев сбиты». «Бросьте, я не стала бы над вами смеяться», — отмахнулась Яблокова и доверительно продолжила. «Думаете, я сама не бывала влюблена, что я не знаю, что такое сердечные терзания? Поверьте, мне знакомы ваши страдания». «Я не страдаю», — вспыхнул парень. «У вас есть сердце». И ему неспокойно, не стала спорить с ним Яблокова. «Вы наверняка уже осведомлены, что недавно у нас в гостях была Елена Анатольевна». «Осведомлен», — не стал отрицать Плут. «И она тоже терзалась, и была очень неспокойна». Гордей Михайлович кивнул и уронил голову. Девушка была уверена, что ее преследуют какие-то лиходеи, что кто-то нанес ей с кладбища проклятых цветов. «Что?» — настороженно уточнил Гордей. «Представляете, какая-то ведьма ей наговорила, что ей принесли букет в виде предупреждения и страшные обещания скорой смерти. И за княжной повсюду ходили мрачные мужчины, которые пугали бедняжечку до дрожи в коленях. Она ведь всего лишь слабая девушка, прямо как я». Я подавился воздухом и закашлялся. На меня посмотрели с осуждением, и я поспешно отвернулся к окну. Княжна была готова поверить в худшее, что ей грозят душегубы и лиходеи. Павлу Филипповичу пришлось успокоить девочку и с трудом уговорить ее не уходить в монастырь. «В монастырь?» — побледнел Гордей. «Я не должна была вам этого говорить», — мило покраснела Яблокова и прижала пальцы к губам. «Пообещайте, не говорить ей о том, что это я проболталась». «Конечно», — позабыв о манерах, парень щелкнул себя по переднему зубу. «Сразу видно порядочного человека», — улыбнулась ему Людмила Федоровна, оценив этот жест. «Мы с Еленой потом посидели у меня, поговорили обо всем. Она успокоилась, перестала плакать и решила вернуться в свою квартирку. Паша смог ее убедить, что цветы не были угрозой, а провожатые заботились о ее благополучии». «Так и есть», — воскликнул Петров. «Это моя вина. Мне стоило все пояснить княжне. Надо было предупредить об охране. Парни следили, чтобы судья не сделал чего дурного с непокорной дочерью. А цветы, что с ними?» — с любопытством уточнила Яблокова. «Я велел своим ребятам привезти для Свиридовой цветов, чтобы были самые лучшие и непростые ромашки с клумб возле пятиэтажек. Они и привезли. Цветы и впрямь были дорогими», — заметила бухгалтер. «Если верить газетной статье в Имперских ведомостях, то в подарочном букете были редкие растения, за которыми ухаживали лучшие садовники из штата Императорского дворца. Но надо же понимать, что еще вчера многие из моих подручных носили сиротские куртки и не разумеют некоторых деликатных вещей. Этого я не учел. Моя промашка. Я только потом догадался, что эти прохвосты обнесли клумбу у памятника императора. Как говорил мой батя, что сделано, то сделано. Надо думать, как дальше жить». «Как романтично», — вздохнула Людмила Федоровна. «Я вам дам визитку одного мастера-природника, который всегда доставляет лучшие цветы в срок. Буду очень вам признателен», — смущенно кивнул парень. Питерский вошел в комнату с пузатым чайником и провозгласил: «Я заварил особые травы, они помогут взбодриться». «Нам всем это как раз нужно», — кивнула Людмила Федоровна. «Спасибо», — пробормотал Гордей, вставая на ноги. Он подошел ко мне и смело проговорил, смотря прямо в глаза: «Я повел себя недопустимо, прошу меня простить, и если желаете, то я готов искупить свою вину». «Не надо никакого искупления», — торопливо перебил его я. Поверьте, я ценю в вас искренность и рад, что все встало на свои места. Предлагаю вам сменить сорочку и выпить с нами чай. Можете воспользоваться уборной в комнате для гостей. Ту же вам занесут рубашку. Благодарю, коротко поклонился парень и тут же почесал затылок. А где у вас гостевая? Следуйте за котом, рекомендовал я, заметив, как Ярослав берет на руки полосатого пряника. Призрак усмехнулся и направился вверх по лестнице, на ходу заявив: «Я выдам ему рубашку из тех, что найду». Гордей зашагал следом, видя только покачивающегося в воздухе счастливого кота. «Спасибо, что разрядили обстановку», — поблагодарил я Яблокову. Она же стремительно подошла ко мне и внезапно отвесила крепкую оплеуху. «Никогда, слышишь, никогда больше не смей открывать дверь перед пьяным и разъяренным человеком», — зашипела она. «У него с собой оружие. Гордей мог напасть на тебя сразу же, потому как привык бить первым. Он не родился благородным, и для него расшаркивания неприемлемы. Ты бы даже не успел остановить нож, который он воткнул бы тебе в грудь. О чем ты думал? Хотел стать призраком в этом доме, будто и без тебя их здесь мало». С Яблоковой слетела маска спокойствия. Она была бледна и сосредоточена. Вероятно, женщина вспомнила свою гибель и потому отреагировала так остро. «Я недооценил степень опасности», пробормотал я, «всегда вызывай тотем, напитывай Ярослава тьмой, чтобы он стоял между тобой и гостем, ставь щит, ты ведь взрослый уже, и обязан заботиться о себе, но заметьте, я провел ладонями по синему пиджаку с вышитым на груди гербом, оделся я красиво, прямо как вы учили, от второй оплеухи мне удалось увернуться, глупый некромант», фыркнула Яблокова и покосилась на лестницу, под которой спрятала коробку. «Тебе повезло, что я была здесь. А что вы делали в такое время в подвале? Не твое дело», — отмахнулась она. «Просто считай, что ты родился в рубашке». К слову о рубашке, из потолка появилась голова Ярослава. Я выдал гостю одну из тех, которые нашел в шкафу гостевой комнаты. «С рюшами», — подозрительно сощурилась Яблокова. «С ними», — довольно кивнул парень. Женщина покачала головой и обратилась ко мне. «Главное, не смейся, когда Гордей Михайлович спустится, а то он еще решит, что мы нарочно над ним пошутили. Пусть лучше думает, что ты тот еще модник. А что не так с одеждой? Этого в двух словах не расскажешь», — хмыкнула Людмила Федоровна. «Такое видеть надо». Я взял чашу с отваром, который приготовил Фома, и спросил у него, как прошел вечер. Проводил Иришку, имел с ее матушкой серьезный разговор. Кажется, она обеспокоена тем, что я стану задирать нос, и ее дочь перестанет быть для меня подходящей парой. «И чем ты смог ее убедить?» — уточнил я. «А как вы догадались?» — хитро усмехнулся парень. «Достаточно увидеть твое довольное лицо. Может, у тебя и нет таланта, Арины Родионовны, но убеждать ты все же умеешь. Я всего лишь подвел Зинаиду к окну и показал машину, на которой привез невесту домой, и сказал, что никогда не предам ту, которая выбрала меня, простого парня, что не стану гневить искупителя, который наградил меня такой спутницей. Ты ведь понимаешь, что она просто беспокоится о дочери. Дело вовсе не в тебе. Странно, что Иришка так боится рассказывать матушке о моей природе. Было бы куда проще, если она узнала, кто я такой. Ведь шаманы создают пары навсегда. Мы и клятвы даем всерьез, а не как принято у обычных людей. Не торопи события. Всему свое время. Думаю, твоя невеста знает свою мать и найдет правильный момент, чтобы обо всем поведать. Вот и она мне говорит прямо как вы, вашество. На крайний случай мы всегда сможем позвать Зинаиду в гости и поговорить на чистоту, осторожно предложила Яблокова. Спасибо, Людмила Федоровна, открыто улыбнулся Фома. В этот момент по лестнице спустился наш гость, и мне с трудом удалось сохранить на лице серьезное выражение. Сорочка была великолепной. Шита она оказалась из шелка, с рядом мелких перламутровых пуговиц и пышным кружевом на воротнике и манжетах. Уж не знаю, кому принадлежала эта вещица, но взгляд к себе она приковывала. Фома уставился на Гордея, словно увидел новогоднее дерево, украшенное яблоками. «У вас отличная гостевая, Павел Филиппович», — немного смущенно сообщил гость и поправил кружево на шее. «Ваш слуга выдал мне кое-что из вашего гардероба. Полагаю, что это не повседневная вещь. Павел Филиппович носит такое только по выходным и праздникам», — тут же вставила Яблокова. «Для особых приемов высокопоставленных гостей на каждый день стоит выбирать что-то более скромное, чтобы не смущать посетителей своей красотой. Знаете, Гордей Михайлович, любой мудрый некромант вам скажет, что одеваться надо так, чтобы не жалеть о своем выборе костюма, когда станет призраком. Поверьте, наш некромант видел духов в домашних халатах, обернутых в полотенце, а то и вовсе в исподнем, и без него встречал, подтвердил я. Многие призраки навсегда остаются в этом мире в одежде, в которой умерли, продолжила Людмила Федоровна. Конечно, многие сразу покидают наш бренный мир, но есть те, кто остается в нем, и куда приятнее обитать призраком, когда на тебе хороший костюм. И не поспоришь, усмехнулся Гордей и вновь оттянул воротник от горла. Но я все же не привык к таким вот предметам одежды. Кажется, мне, что это все же дамская прерогатива, носить нежные ткани и кружево. Хорошего мужчину ничто не испортит, возразила Яблокова и предложила гостю присесть. Тот подчинился. Сейчас Петров выглядел куда более свежим, чем полчаса назад, когда появился на пороге дома. Яблокова же делала вид, что ничего странного не происходит, и налила гостю чай. «Где вы решили поселиться после обретения титула?» – уточнила она, наполняя вторую чашку для себя. «Уже выбрали, какой дом вам нужен. Вы не поверите, но мне удалось выкупить дом недалеко от вас. Его продавали с большой скидкой, потому как считают, что внутри обитает привидение, и вроде даже не одно. Однако мой куратор, парень ловко подобрал слово и продолжил, как ни в чем не бывало, заявил, что это все выдумки. Призраки не могут обитать так близко к старому центру города, сказал он, и добавил, что на крайний случай мы попросим некроманта заглянуть на чай и выгнать непрошенных гостей прочь. Непрошенных? Яблокова приподняла тонкую бровь. А с чего вы взяли, что в доме у покупателя больше прав, чем у призрачного обитателя? Быть может, в особняке жил хозяин, ну, так после смерти он уже никаких прав на дом не имеет. Пожал плечами Гордей и расстегнул верхнюю пуговку рубашки. «Смерть — это не повод терять свои права», — почти ласково заявила женщина и ловко вернула пуговку в прорезь. «Вам очень идет эта рубашка, в такой и умереть не стыдно». Гордей икнул, но не решился снова ослабить ворот. «Может, вы и правы», — осторожно сказал он Яблоковой. «В чем?» — Людмила Федоровна улыбнулась. «Я не все понимаю в этих деликатных делах с правами мертвых», — вздохнул парень. «Правом владеет Павел Филиппович, он у нас адвокат». Я понял, что Гордей выбрал тактику понравиться хозяйке дома, и невольно оценил его приютскую хитрость, а затем ответил: «Хорошо, мастер Петров, я загляну к вам в гости и посмотрю, есть ли у вас незарегистрированные жильцы, которые не оплачивают коммунальные услуги», и довольно улыбнулся, поймав на себе полное недовольство взгляд Яблоковой. Дорогие читатели, просим вас поддержать историю лайком, комментарием и наградой. Все это помогает писать больше и с удовольствием, и также дает возможность другим читателям узнать про нашу историю. Глава 2. Утренние заботы. Гордей задержался у нас до завтрака. Яблокова предложила перебраться в гостиную, куда подала булочки с маслом и вареньем из черной смородины. Петров попытался откланяться, но Людмила Федоровна настояла, чтобы молодой человек поел вместе с нами. «Ужасно неловко, что я ворвался к вам в дом, а вы меня еще и подчуете», — заметил парень, уплетая булочку. Он протрезвел и перестал выглядеть болезненно. «Мне подумалось, что хозяйка дома добавила в чай одно из снадобий, которыми нас снабжал Лаврентий Лавович, но спрашивать об этом я не стал, не желая смущать гостя». «Бросьте, Гордей Михайлович», — отмахнулся я. «Это было недоразумением, и я рад, что нам удалось во всем разобраться». Гордей многозначительно взглянул на Яблокову и неожиданно взял ее за руку, чтобы коснуться губами ладони. «Спасибо. Если бы не вы, то я наверняка бы натворил дел». «Все хорошо», — тихо ответила женщина и по-матерински пригладила растрепанные волосы гостя. «Это наш Павел Филиппович вырос в семье потомственных дворян. Он умеет сохранять хладнокровие. Вы из другого теста». «Увы», — пожал плечами гость. «И вам не стоит этого стыдиться», — тотчас успокоила его Яблокова. «Вы другой. Вчера вы получили титул, сегодня надели на себя дорогой костюм, но внутри вы все еще остаетесь парнем, который большую часть жизни носил кепку, в козырьке которой пряталось лезвие». «Вы правы», — кивнул Гордей и тепло улыбнулся, «но из ваших уст это звучит комплиментом, а не упреком, потому как я считаю, что у вас есть потенциал, юноша. Вы не стали нанимать лиходеев, чтобы погубить Павла, не затаили злобу, чтобы потом втихую отыгрываться и мстить некроманту. Нет, вы пришли в его дом, пусть не совсем трезвым и готовым к беседе. Однако, были готовы вызвать его на дуэль. Вы не стали бить из-под тишка. Каюсь, была такая мыслишка», — признался парень и извлек из кармана брюк небольшой складный нож. Он положил оружие на столик. Яблокова взяла его, ловко выбросила наружу лезвие и оценила его на остроту подушечкой пальца. «Хорошая работа. Один каторжанин изготовил», — буркнул Гордей. «Уж не сам ли Жора Лимон?» — деловито уточнила Людмила Федоровна. «Он самый. А вы откуда знаете про этого человека?» Женщина вынула из пучка волос тонкую шпильку, которая на самом деле оказалась узким шилом с украшенной камнями рукоятью, и протянула Петрову. «Не может быть. Неужто он делал что-то для девиц? Насколько я знаю, он баб не особо уважал». Парень спохватился и стукнул себя по лбу. «Простите за грубость, женщин», — флегматично поправил его Фома, который расположился у окна и высматривал что-то снаружи. «Все так, нежный пол Лимонный впрямь не уважал, но однажды сделал эту вещицу, потому что я его об этом попросила. Я редко прошу, и потому он согласился. Руки у него были золотые, жаль, что еще и липкие. Вечно в них оказывались чужие кошельки и бумажники». Гость обозначил поклон, наверняка подсчитывая в уме возраст Яблоковой. «Но одаренные могли жить очень долго, сохраняя достойный внешний вид, и потому я не стал беспокоиться о том, что тайна Виноградовой могла оказаться раскрыта. Значит, вы не осуждаете мою выходку», — облегченно выдохнул Гордей. «Как можно», — ухмыльнулась Людмила Федоровна. «Вы ведь буквально жизнью рисковали, придя сюда, и не думаю, что алкоголь вас толкнул на визит. Я выпил последнюю чарку перед смертью», — кивнул парень и повернулся ко мне. «Знал же, что здесь меня и упокоит, если не сам некромант, то его призраки. Говорят, что в этом доме их достаточно. Есть несколько», не стал спорить я, «но полагаю, что больше всех вам бы стоило опасаться Людмилу Федоровну. Она умеет зажигать как никто другой». «Ах, Павел, можешь же ты похвалить», — Яблокова порозовела от комплимента и добавила, «Фома Ведович тоже у нас не лыком шит. Я как раз проспал гостя», — покачал головой питерский. «Вы ведь тот самый новый начальник отдела по призракам?» — осторожно спросил Гордей. «Он и есть», — кивнул Фома и нахмурился. «Вы мной интересовались?» «Конечно», — не стал спорить Петров. «Шутка ли, новый отдел, который возглавит вчерашний простолюдин? Это делает мою кандидатуру менее достойной», — с вызовом уточнил питерский. «Напротив», — Гордей покачал головой, — «на подобной должности ждешь увидеть дворянина. А уж если взяли кого-то со свежим титулом, то ясно, что за особые таланты и заслуги, а не за взятку». Фома сразу перестал казаться мрачным и даже слегка улыбнулся. «Рыбак рыбака видит издалека», — буркнул он, вновь повернулся к стеклу и сделанным безразличием уточнил. «А эти ребята снаружи из вашей организации?» «Я им велел уйти», — процедил Гордей и прошел к окну, чтобы глухо пробормотать. «Сказал же, что это личное». «Ну, хоть не пытаются взять штурмом дом, и то хлеб», — заметила Яблокова. «Позвоните им и скажите, что все хорошо. Не хватало еще, чтобы они сообщили о вашем визите начальнику. Не хотелось бы, чтобы репер сюда нагрянул». Гордей застонал и вынул из кармана телефон. Вместе с аппаратом он отошел в сторону лестницы. «А мы все сделали вид, что не слышим, как гость дает распоряжение своей охране». Когда Гордей вернулся к столу, он уже выглядел собранным. Образу мешало кружево на воротнике, но казалось, что парень его не замечает. «Спасибо вам за понимание, душевный разговор, завтрак и за жизнь, которую вы мне сохранили», — Петров криво усмехнулся, отчего шрам на его лице показался глубже. «Думаю, что сегодня мне можно отпраздновать второе рождение. Просто нам не нужны новые призраки в доме», — беззаботно заявила Яблокова и вдруг поднялась на ноги, чтобы обнять гостя. «Берегите себя, Гордей, у вас щедрое сердце и широкая душа. Это не так часто встречается в людях. Поверьте, я в этом разбираюсь». «Спасибо», — осипшим голосом проговорил парень, ответив на объятие. «В этом доме у вас есть как минимум один друг», — продолжила женщина, отстранившись. «Я всегда вам буду рада, особенно учитывая, что вы скоро станете нашим соседом». Петров вновь коротко кивнул и повернулся ко мне. «Я думал, что некроманта должны сопровождать только мертвые, но вы доказываете, что каждый создает свое окружение сам». «Поверьте, не все мертвые плохие», — возразил я. «Быть может, и в вашем доме окажется кто-то достойный составить вам компанию. Поживем — увидим», — не стал спорить парень и протянул мне руку для пожатия. «Вас не затруднит подбросить меня до службы?» — вдруг спросил гостя Фома. «Конечно», — кивнул парень, и они оба направились по лестнице вниз. Мне подумалось, что питерский решил поближе рассмотреть охрану Гордея и заодно дать им понять, что в мой дом соваться не стоит. «Очень интересный человек», – задумчиво протянула Яблокова, как только дверь за Петровым и Фомой закрылась. «Напомнил мне тех, с кем я общалась во времена своей молодости. Я только кивнул и хмыкнул. Надеюсь, сыны не заметят новую рубашку». Я направился было к своей комнате, но в этот момент входная дверь хлопнула, и в приемной моего офиса послышались удивленные голоса, в которых я узнал Белову и Шуйского. Видимо, кто-то из призраков решил поработать привратником и открыл гостям двери. Я тяжело вздохнул, призвал тотемы, и на первый этаж потянулись нити силы, напитывающие призраков. Голоса гостей стали громче, но не сорвались на крик. Скорее всего, не только Белова, но и Шуйский уже начал привыкать к тому, что у некромантов бывают весьма своеобразные слуги. «У тебя сегодня приемный день», — уточнила Яблокова, но я покачал головой. «Скорее обращение жандармерии за помощью в одном расследовании. Выгодное это дело», — одобрила прагматичная Людмила Федоровна. «Сегодня ты поможешь жандармам, а завтра они помогут тебе». Женщина застыла в кресле, прислушиваясь, а затем довольно улыбнулась. «Да еще какой жандарм! Целый начальник охранного отделения, судя по голосу». Я покачал головой, но не стал спорить с Яблоковой. А через несколько мгновений в гостиную вошел Борис Николаевич. Он остановился у входа, поклонился и громко объявил: «Алиса Белова и князь Дмитрий Васильевич Шуйский с частным визитом». Он обернулся и сделал жест гостям проходить, а затем провалился сквозь пол на первый этаж. Алиса и Дмитрий вошли в гостиную, удивленно глядя на нас с Яблоковой. «Доброе утро», — начал Шуйский. «Простите, что прервали вашу беседу, и то, что мы прибыли без предупреждения. Я звонил, Павел Филиппович, но вы не брали трубку». Я похлопал себя по карманам, чтобы убедиться, что оставил телефон на прикроватном столике комнаты. «Хорошо, что вы уже проснулись», — продолжил начальник охранного отделения. «Мы хотели бы попросить вас об услуге». «Допрос Андросова», — уточнил я, и Шуйский кивнул. Шаманы специального отдела не смогли даже извлечь его из шара. Очень хотелось выпроводить гостей, отправиться в комнату и лечь спать. Но я понимал, что чем быстрее дело отправит в суд, тем скорее с судьей будет покончено. Поэтому тяжело вздохнул, налил в чашку остатки настоявшегося чая, и в несколько глотков выпил его, поморщившись от терпкости напитка. А затем обратился к Ярославу, который маячил за спинами гостей. «Сможешь меня отвезти?» Белова и Шуйский удивленно переглянулись, но я пояснил. «Я обращался к призраку, который стоит за вами». При упоминании духа Дмитрий Васильевич скривился и поспешно произнес: «Мы сами можем доставить вас в отдел, мастер Чехов, а затем вернуть домой». «Отлично», — ответил я. «Тогда едем, мастера». В дороге мне удалось подремать, так что в отдел я вошел взбодрившимся. И едва авто остановилось на парковке, как к нам тут же потянулись призраки, которых здесь обитало порядком. Я недовольно поморщился. Такое повышенное внимание со стороны мертвых начало меня здорово утомлять. Пришлось попросить призрачных гостей подождать меня на парковке. Шуйский провел меня в пустующий кабинет, который отвели под допросную, и где на столе уже стоял шар, подаренный мне Марой. «У меня вопрос, Павел Филиппович. Будет ли допрашиваемый Андросов виден на видеосъемке?» — уточнил Шуйский. «Сейчас и проверим. Выйдите на минуту. Я позову вас, когда освобожу Андросова». «Думаете, шар тоже может взорваться?» — насторожилась Алиса. «Ну, меня защитят призраки», — ответил я. Шуйский с девушкой быстро ретировались. Я призвал тотемы, взял в руки шар, задумчиво повертел его в ладонях, а затем просто обхватил пальцами и приказал: «Явись». Кожу обдало холодом, а через секунду передо мной возник призрак, к которому тут же потянулись темные нити силы, напитывая его и являя в материальный мир. «Спасибо, некромант», — прохрипел Андросов и поклонился. «Не думал, что скажу тебе это, но спасибо. Видимо, ты был не самым хорошим человеком при жизни», — ответил я. «Есть о чем подумать». Призрак усмехнулся, внимательно рассматривая меня. «Твоя правда, некромант. Смотрю, ты стал намного сильнее с момента нашей последней встречи. Чую в тебе ее силу. Мара сделала тебя своим ставленником в этом мире, равным древним богам. Зачем тебе эта возня с людьми? Ты можешь возвести себе трон из костей и править, повелевая императорами и странами. А если захочешь, то и всем миром. как темные из легенд. В голосе мертвого сквозила зависть и недоумение. «Мне никогда не была интересна власть и политика», — просто ответил я, — «только право». Призрак покачал головой. «Странный ты, некромант. Была у меня такая сила, то я не раздумывал ни мгновения. Быть может, потому она и досталась тому, кто способен сохранить голову холодной», — предположил я, начиная уставать от этой беседы. «Давай проведем допрос, и расскажешь все, что знаешь, про сотрудничество Свиридова с монархистами. Будь по-твоему, я не смог бы сопротивляться твоей воле, даже если бы захотел. Зови своих друзей и покончим с этим. Но прошу, дай мне слово, что после того, как все это завершится, ты переведешь меня за грань». Я задумался. Мара не говорила, что призрака нужно будет вернуть, так что Андросова вполне можно отпустить с миром. Гость неожиданно замерцал и сложил руки перед собой в молитвенном жесте. «Я никогда и никого не просил, мастер-некромант, но сейчас готов сделать все, чтобы не возвращаться в дом Мары. Не стану лгать, я натворил в своей жизни много дурного и заслужил кару. Но раз уж есть шанс вырваться из той тьмы, в которой очутился после смерти, то прошу тебя, переведи меня в другой мир. Дай шанс начать все заново. Я хочу другой жизни. Хочу найти свет, которого у меня никогда не было». «Хорошо». Андросов облегченно улыбнулся. «Я же подошел к двери и позвал Шуйского и Белову, которые дежурили в коридоре. Прошу, давайте начнем». Белова установила на штатив камеру и включила ее, готовясь снимать допрос. «Но я произнес, я могу приказать призраку отвечать на ваши вопросы. Лучше будет, если для видеодоказательства вы сами проведете допрос». «Но я не работала с призраками», — растерянно произнесла девушка. «Ничего сложного», — успокоил ее я. «Это почти как опрос живого свидетеля, только вопросы нужно формулировать максимально четко и подробно, иначе призрак может вас запутать». Девушка удивленно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Дмитрия, и начальник охранного отделения кивнул. «Павел Филиппович прав, так будет лучше. Я сниму все на видео, а протокол», — уточнила девушка. «Он его подпишет?» «Подпишет», — заверил я Белову. Алиса прошла к столу, села в кресло так, чтобы она была видна в кадре. «Я же приказал духу, ты будешь отвечать на вопросы мастера Белова, и как будто их задаю я сам, и во время допроса ты будешь вести себя смирно и без шалостей. Понял?» «Конечно, мастер-некромант», — кротко ответил призрак и покосился на пенек с небольшой трещиной на боку, который многозначительно рассматривал табуретку, стоящую в углу комнаты. «Тогда сядь за стол, чтобы твое лицо было видно в кадре», — продолжил я, и Андросов выполнил мои требования. Шуйский же включил камеру. «Довольно», — произнес. «Призрака видно, немного смазано, но вполне приличная картинка. Можно начинать». И Алиса начала допрос. Процедура вышла долгой, потому что призрак вспомнил множество разных интересных подробностей. Причем сдал призрак не только людей, но и дела, которые покрывал Свиридов, включая людей, которых убили монархисты по приказу судьи, и места, где эти тела были захоронены. Так что подробный протокол вышел не на одном листе. И когда Белова закончила, а Шуйский выключил камеру, я удовлетворенно подытожил: «Вот с этим уже можно начинать работать». Дмитрий Васильевич подошел к сидевшей за столом Беловой, обеспокоенно спросил, положил руку ей на плечо: «Все в порядке?» «Да», — рассеянно ответила та и попыталась было встать, но тут же рухнула обратно в кресло. Выглядела Белова и правда неважно. Лицо девушки было бледным, на коже выступила испарина. Видимо, Алиса сильно волновалась во время допроса, хотя старалась этого не показывать. Да и допрашиваемый свидетель был весьма специфичным. Мне пришлось хорошо напитать Андросова силой, чтобы он был виден на съемке. А сильный призрак мог, сам того не желая, влиять на неподготовленного человека. Один могильный холод, который аурой окружает такого призрака, может действовать на нервы. Поэтому девушке пришлось тяжко. Пенек ухватил чистый лист и принялся обмахивать Белову. Потом обернулся к Андросову и что-то недовольно проскрежетал. Но тот лишь развел руки в стороны, показывая, что не желал ничего плохого. «Это пройдет», — успокоил я Шуйского. «Нужен горячий чай с сахаром, и целитель бы не помешал». «Спасибо, Павел Филиппович», — ответил Дмитрий. «Ваш свидетель рассказал много интересного. Если найти места захоронения и допросить тех призраков, монархисты исчезнут с улиц. Это будет самое громкое дело со времен смуты». «Было бы неплохо», — ответил я, — «но работы предстоит еще много. Хотя предъявить обвинение судье можно уже сегодня. Этим и займемся, заверил меня Шуйский. Я отменил тотемы и направился к выходу. Уже у двери обернулся и произнес: «Да, до суда призрак будет обитать у вас в отделении. Обеспечьте ему охрану, чтобы не произошло чего нехорошего. Я попрошу Фому Ведовича выделить в охрану Андросова надежных шаманов». «Сделаем, Павел Филиппович», в один голос ответили Белова и Шуйский. Я попрощался и покинул кабинет. Глава 3. Переговоры. Я вышел на крыльцо отделения и усмехнулся, заметив на парковке машину с номерами семьи. Рядом с авто, прислонившись к капоту, стоял Фома. Прищурившись, он смотрел в безоблачное небо. Кажется, следил за стрижами, которые описывали круги в высоте. Но заметив меня, парень быстро оставил свое занятие и улыбнулся. «Как ты догадался, что я именно в этом отделе?» — уточнил я, подходя ближе. «Да я по делам был здесь, неподалеку», — ответил питерский, махнув рукой куда-то в сторону. «Оформлял все нужные бумаги для осмотра императорской резиденции. И как успехи?» — полюбопытствовал я. Фома нахмурился. «Нелегкое это дело, скажу я вам. Сперва нужно договориться о проверке с кустодиями. Но с этим проблем не было. К моей удаче Станислав Александрович быстро согласовал это мероприятие. Но потом понадобилось заполнить заявку и отправить ее секретарю. Мастер Зимин сказал, что решит этот вопрос в самое ближайшее время. Велел не беспокоиться и осваиваться на новом месте. Намекнул, что при случае может обратиться за ответной услугой. Ну, этого следовало ожидать. Не случайно Александр Васильевич поставил его на свое место. Несмотря на то, что Станислав кажется простым парнем, он не зря ест свой хлеб. Полагаете, что с ним надо держать ухо востро? — насторожился питерский. Бдительность стоит проявлять всегда. Но ставленнику Морозова можно доверять. Все же он часть моей семьи, хоть и носит другую фамилию. И ты тоже не чужой мне человек. Не станет Зимин портить отношения с моей семьей, когда можно решить все мирно. Да и не будет он просить тебя о чем-то недостойном. Все же кустодии блюдут законы. Мы переглянулись, понимая, что в сказанном мной есть большая для правды. Доверять, но проверять — понятливо хмыкнул Фома. К слову, а отчего многие кличут Станислава Александровича по старой фамилии, а он и не возражает? Я оглянулся, убеждаясь, что у нашей беседы нет свидетелей, и лишь потом заговорил. Я видел достаточно тех, кто получил титул и после этого задирал нос. Они меняли дома, жены и окружение. Многие покупали членство в охотничьих или лодочных поселках, хотя до того никогда не убивали кабана и не ходили под парусом. Были те, кто тотчас пытались заполучить в друзья сильных мира сего, и при этом забывали о тех, кто был с ними рядом до того, как они сами стали важными. «Нехорошо это», — буркнул Фома. «Не мне их судить, конечно», — я пожал плечами. «Все же я сам родился в уважаемой семье, и потому мне не понять многих вещей, как бы я ни пытался. Что есть, то есть», — кивнул собеседник. «Вы уж не обессудьте, мастер, но не зря в народе поговорка ходит, что сытый голодного не разумеет. Все так, однако даже сытость не затмевает мне глаза, и я вижу, что слабые духом люди, которые получили деньги или власть, часто начинают вести себя недостойно, и вроде придраться ни к чему, они следуют правилам и чтут этикет. Однако нет ничего хорошего в том, чтобы отворачиваться от близких или забывать свое происхождение, ведь с титулом можно поменять фамилию. Многие берут новую, отрекаясь от своих предков. Зимин не носил фамилию своего отца, ему досталась приютская», — напомнил питерский. «Именно потому я искренне восхищаюсь его силой. Он не стыдится своего прошлого, и хотя он официально и получил фамилию Александра Васильевича, но открыто заявляет, что не хочет, чтобы его воспринимали только как приемного сына князя. Он остается собой, даже несмотря на новый титул». Я внимательно взглянул на питерского, который стоял напротив, и негромко добавил: «Ты такой же, Фома Ведович. Скажите тоже», — смутился парень. «Ты мог взять благозвучное отчество, чтобы проще было сойти за своего, чтобы никто не задумывался, почему у твоего отца такое странное имя. Он был достойным человеком», — глухо проговорил парень. «Уверен, что так и есть. Ты мог съехать из нашего дома в ведомственную квартиру. Наверняка тебе предлагали машину с водителем». «Ну, это да», — смутился собеседник. «Но вы сейчас сказали, что я не стал съезжать с нашего дома. Нашего, то есть вы сами меня за своего считаете. Это для меня не пустой звук. Только сильные люди не меняются, когда становятся важными или богатыми. Фома, ты вот носишь галстук с моим гербом, хотя мог бы заказать одежду со своим собственным. Чеховых уважают, хитро прищурился парень, и мне не помешает дать понять подчиненным, что мы с вами не чужие друг другу люди. Да ты коварный тип, хохотнул я, это меня Людмила Федоровна научила. Она сказала, что я всегда успею снять ваш герб, а пока он мне пригодится. Ну и отлично, ответил я и уселся на переднее сиденье. Поехали домой, там наверняка обед готов. Питерский кивнул и занял место за рулем, и собирался было выехать с парковки, но в этот момент в кармане зазвонил телефон. Я взглянул на экран, номер был незнаком, я принял вызов и произнес, у аппарата, доброе утро, Павел Филиппович, послышался в динамике сухой мужской голос. Простите, что потревожил вас, с кем имею честь говорить, перебил я собеседника, с Анатолием Викторовичем Свиридовым, послышалось в динамике. Я хотел бы встретиться с вами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Могли бы договориться о встрече с Еленой Анатольевной, ответил я. Увы, моя дочь не берет трубку, произнес собеседник. Я даже начал переживать, не случилось ли с ней чего, об этом можете не беспокоиться. Теперь княжна под защитой нашей семьи, произнес я, и вышло чуть резче, чем хотелось. Я предполагал что-то такое, ответил Свиридов. Чего не сделаешь, чтобы убрать с поста входящего в совет судью. Вы сами лишили дочь семьи, и насколько я знаю, решили забрать у нее отчество. Когда она пришла ко мне за защитой, я просто не мог отказать беззащитной девушке. Не заблуждайтесь, мастер Чехов. Елена не такая уж безобидная, возразил судья. Когда-нибудь вы сами в этом убедитесь. Это все лирика, мастер Свиридов, оборвал я собеседника. Если вы еще не поняли, то и я не наивный мальчишка, за которого вы меня приняли. Полагаю, вы желаете встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию в ближайшее время. Забавную формулировку вы использовали, язвительно заметил судья. Мне подумалось, что у него не скоро получится говорить без превосходства. Все же князь привык, что его слова имеют вес. Жду вас в течение часа в своем кабинете, предложил я. Вас устроит? Хорошо, Павел Филиппович. До встречи. Судья завершил вызов. Я же убрал аппарат в карман и взглянул в окно. Планы изменились, вашество, уточнил Фома, но я покачал головой. Едем домой. Слуга кивнул, и машина выехала с парковки. Кто-то хотел назначить встречу в офисе. Поинтересовался Фома. Судья Свиридов, ответил я, и питерский удивленно поднял бровь. Зачем? Хочет нанять вас в качестве адвоката? Весь Петроград наверняка уже знает, что у меня конфликт с Анатолием Викторовичем, ответил я. Так что в случае найма меня в качестве адвоката, комиссия начнет новое дело еще до вынесения приговора. Да и не нужен я ему как защитник. С деньгами его семьи, мастер Свиридов может нанять целую армию опытных адвокатов. Тогда зачем ему с вами встречаться? Я помедлил с ответом, а затем произнес. Скорее всего, с моей помощью судья хочет договориться о сделке. Почему с вами? Потому что Шуйский и группа следователей не пойдет на сделку, имея свидетеля, которому можно безоговорочно доверять, призрак Андросова, который не лжет, устроит и судейский комитет. Тот быстро снимет Анатолия Викторовича с должности, и тем самым выпишет ему пропуск во строк. Но я могу ошибаться. Терпение, мой друг, скоро мы все узнаем. Фома усмехнулся и кивнул. Вдавил педаль газа, и машина покатилась по шоссе. У тебя гости, Павел Филиппович, произнесла Яблокова, едва я переступил порог дома. Ждет в приемной. Надеюсь, вы угостили посетителя чаем, уточнил я. Людмила Федоровна недовольно поджала губы. Боюсь, в нашем доме нет такого сорта чая, который подошел бы ему по статусу, ответила она. Может послать Евсеева за упаковкой чая с рисунком слона на боковине, заварю пачку на граненый стакан, как принято в Остроге. Я усмехнулся. Не будьте так суровы с нашим гостем. Кто знает, возможно, он многое осознал и переосмыслил. Если бы он это сделал, то давно бы уже застрелился, не вынеся груза позора, как подобает дворянину и государеву слуге, с презрением процедила Яблокова. Но нет, он жив-здоров, и весьма упитан. У него хватило наглости попытаться раскурить трубку. Хорошо, что Ярослав оказался достаточно прытким и отобрал кисет. Гость был недоволен этим фактом, осведомился я. Не в восторге, согласилась женщина. Но ему повезло, что я не велела нашему мальчику задать ему трепку. Я только покачал головой, но ничего не ответил. Было приятно понимать, что Яблокова, наконец, приняла Ярослава в доме. Значит, у культиста теперь есть пропуск на крышу, откуда он будет любоваться городом. Сам я прошел в приемную, где меня ждал Свиридов. Анатолий Викторович облачился в малиновый пиджак и выбрал такого же оттенка галстук. Я невольно вспомнил, что похожая вещь была на Елене в нашу первую встречу. «Доброе утро», — поприветствовал я гостя. «Какое же оно доброе, Павел Филиппович», — ответил Свиридов и провел по волосам пятерней. На одном из пальцев мелькнул крупный рубин, обрамленный в золото. «Самое что ни на есть доброе», — возразил я. «Сегодня восторжествовала справедливость, Анатолий Викторович. Вскрылась еще одна ячейка коррупции». Гость косо посмотрел на меня и усмехнулся. «Ну, говорить об этом пока рано, мастер Чехов. Комиссия еще не сняла меня с должности, а без этого дела не завести», — Свиридов говорил уверенно. Но в его голосе я уловил напряжение, которого раньше не замечал. Я прошел в свой кабинет и оставил дверь открытой, давая понять, что гость может войти следом. Это было невежливо, и мы оба это понимали. Однако, мне не хотелось играть с судьей в поддавки. Интуиция подсказывала, что каждый добрый жест он будет воспринимать как слабость. С подобными людьми стоит быть жесткими. Я сел в кресло, откинулся на спинку и взглянул на вошедшего в комнату Свиридова. Тот лениво огляделся, оценивая кабинет, а потом снисходительно усмехнулся. «Странный выбор мебели, Павел Филиппович. Могли бы прикупить что-то классическое. Стоило ли так открыто давать понять, что вы темный? Глупо скрывать цвет своей силы», — ответил я и криво улыбнулся. «Я некромант, и пытаться казаться кем-то другим мне незачем. В отличие от вас, решили меня судить?» Мужчина занял кресло и похлопал себя по карманам, видимо, ища трубку. «Курить в этом доме нельзя», — заявил я. «И вы откажете мне в такой мелочи?» Мужчина удивленно вскинул брови. «Вы ведь не перед казнью, мастер Свиридов, и это не ваше последнее желание. Вот окажетесь у эшафота и там попросите трубку и табак, там вам позволит травиться». Мужчина едва заметно побледнел, хотя и пытался сохранить лицо. «Вы действительно полагаете, что меня может ждать разбирательство?» Я скрестил на груди руки и заговорил. «Вы далеко не глупый человек, и если бы не понимали, что вас ждет, то не приехали ко мне так скоро. Со дня на день в комиссию отправят показания, которые займут целый том уголовного дела, до того много в нем эпизодов. В комиссии много судей, и они меня знают», — многозначительно заявил мужчина. «Судьи не смогут проигнорировать полученную информацию, даже если у вас есть компромат на каждого из них. В моей семье есть бывшая судья, и я знаю, как это работает, мастер Свиридов. Для начала вам грозит острог, Анатолий Викторович, и насколько я знаю, позиции ваших друзей в заключении сильно пошатнулись, так что поддержки вам они оказать не смогут. Более того, черносотенцы будут первыми, кто захочет вас зарезать. Вы не приносили банде кровавую клятву, а значит, молчать не будете». Я развел руки, словно сожалея о незавидной участи судьи, и продолжил. «Вы и сами это понимаете. Иначе зачем вам назначать мне встречу сразу же после того, как свидетель появился в отделе жандармерии?» Свиридов нехотя кивнул и, пожевав губу, проговорил. «Вы юны, но мудры не по годам, Павел Филиппович. Я хочу договориться с вами о сделке». Я удивленно поднял бровь и уточнил. «А при чем здесь я? Я же не жандарм. Потому что Шуйский не пойдет на сделку без посредника. Князь слишком упертый, а дело выйдет довольно громкое. Дмитрий может себе позволить подождать пару лет, пока я буду сидеть в остроге в ожидании суда. Назначить мне охрану, выделить отдельную камеру, чтобы до меня не добрались разбойные люди, и вести дело. А вас он может послушать, потому что без вас это дело развалится. Допусти, я попытаюсь, подчеркну, попытаюсь вам помочь», — протянул я. «Что вы можете предложить жандармам?» «Всю верхушку монархистов», — ответил Свиридов, — «с железными доказательствами. Мое дело может потянуть за собой не менее громкое. Черная сотня и так едва дышит», — возразил я, — «а без вас она попросту распадется. На тихом распаде крупной банды сложно получить выгоду, Павел Филиппович. Например, кому-то не помешает повышение в должности, звание, титул. Многим пойдет на пользу, если лидеров банды показательно осудят и посадят во строк. Это понравится народу, который будет смотреть на это по телевизору. Им будет полезно осознавать, что закон восторжествовал, а смутные времена окончательно канули в прошлое». Я поморщился. Судья был прав, но все же добавил. «Шуйский и так узнает все имена монархистов, Анатолий Викторович. В Остроге сложно держать язык за зубами и не рассказать все жандармам, особенно если ты не потомственный каторжанин. Вас и без этого разговорят. Анатолий Викторович хитро прищурился. Пока верхушка монархистов надеются, что все уляжется, и возвратятся старые времена. Но мое громкое и показательное задержание изменит всю их уверенность. Часть людей помельче убьет сама черная сотня, чтобы свалить все преступления на них. Те, что покрупнее, сбегут за границу. Денег у монархистов хватит, чтобы прожить долгие годы в Британии, ни в чем себе не отказывая. А кроме лидеров банд, монархистов спонсировали чиновники, члены Государственной Думы, жандармы. Я знаю многих из них, поэтому и говорю, что дело обещает выйти громким. А после моего задержания они покинут страну в течение суток. Уверяю вас, я тяжело вздохнул, внутренне ликуя, что мне не пришлось идти к Свиридову с этим предложением самому. Серьезное же змеиное гнездо разворошил один призрачный свидетель, Анатолий Викторович. «Не находите?» – усмехнулся я. «Все любят деньги, мастер Чехов», – ответил судья. «А монархисты щедро платили. А еще они без лишних вопросов подчищали за многими старые ошибки. Все думали, что так будет продолжаться вечно. Пока вы не загнали Андросова в карточные долги и не продали долг, уступил право требования долга», – поправил я Свиридова. «Продают семечки на базаре. Вы же юрист, называйте такие вещи правильно. Уступите право требования долга третьему лицу», сухо повторил судья, а потом уточнил, которым окажется кустодий. «Уж не знаю, что вы получили за это от кустодиев. Я поступил так лишь потому, что Андросов и его друзья запугали моего свидетеля по одному делу. Мне нужно было отыграть долг, а остальное вышло случайно. И что же это было за дело?» — полюбопытствовал Свиридов. «Сделка с землей, крупный спор в промышленной палате, что-то связанное с нефтегазовой платформой». Я усмехнулся. «Вы думаете, что дело было на много тысяч? Нет, таких крупных дел за мою недолгую карьеру было всего пара. Мне нужно было поговорить с человеком, который скупал старые дома с плохой репутацией. А без приказа Андросова этот мужчина говорить со мной не мог. Таковы острожные понятия. Пришлось, как сказал бы один мой знакомый, шпилить в карты, чтобы отыграть долг. Игра же для каторжан святое. Дома с плохой репутацией», — растерянно повторил Свиридов и потер переносицу. «Позвольте полюбопытствовать, какова была сумма долга?» 3000, ответил я. «Но в процессе я вошел во вкус, и Андросов остался должен мне несколько сотен. Грошовый долг, свидетель по пустячному делу и азарт уничтожили банду, которая существовала еще до смуты, и повязала сетью половину Петрограда», — пробормотал Свиридов пораженно, и я кивнул. «Про такое надо сериалы снимать, не находите, Анатолий Викторович? Вы страшный человек, мастер Чехов», — сдавленно произнес гость и поднялся на ноги. Он прошелся по комнате и вернулся на свое место. «Жаль, что я не понял этого в начале нашего общения». Я победно улыбнулся и положил руки на стол, сцепив пальцы. «А теперь, мастер Свиридов, давайте обсудим, что вы хотите взамен на вашу информацию. Дорогие читатели, мы благодарны, что вы остаетесь с нами и поддерживаете наше творчество. Это для нас много значит. Спасибо, что читаете наши истории, что помогаете верить в себя и вдохновляете писать больше и с удовольствием». Глава 4. Гости приятные и не очень. Разговор с гостем занял чуть больше часа. Анатолий Викторович показал себя человеком собранным и дальновидным. Было заметно, что к разговору он подготовился основательно. Оставалось только досадовать, что судьба сделала нас врагами, потому как мне показалось, что он многим походил на бабушку. Вот только княгиня Чехова никогда не стала бы сотрудничать с Черной Сотней. Она для подобных ходов была слишком порядочной, даже несмотря на то, что от некромантов не ждут такого поведения. Яблокова все же сжалилась и принесла чай. Гость окинул ее внимательным взглядом и догадался не обращаться как со служанкой. Он вежливо поблагодарил женщину за напиток. Та же закатила глаза и пробормотала что-то о порядочных арестантах и других, которым она бы камня не подала. «Интересные у вас соседи, Павел Филиппович», — заявил мужчина, когда Яблокова вышла из кабинета. «Полагаю, что ваша домоправительница из обнищавшего благородного рода». «Она моя родственница», — лениво возразил я. «Тогда понятно, откуда у нее это стать», — с легкой улыбкой кивнул судья. «По роду видно сразу. Вы же знаете, что моя бабушка вовсе не благородных кровей», — оборвал я судью, слова которого отчего-то меня задели. «И я взял от нее цвет силы, так что меня можно считать беспородным. Ваш дед произошел из великого рода, который когда-то мог претендовать на трон. Лишь его союз с простолюдинкой не позволил ему пытаться править империей. Быть может, именно это спасло вашу семью от ссылки или эшафота. Поверьте, будь вы слишком благородными, Станислав Викторович бы вас не пощадил. Не хотелось бы мне обсуждать государя, нахмурился я, понимая, что разговор может оказаться опасным. Я не прошу вас соглашаться со мной, Павел Филиппович. Поверьте, я видел жизнь, и не просто так в свое время осел в Москве. Мне повезло, что у меня не было сыновей, а сам я вовремя присягнул на верность новому императору в смутные времена. Что не помешало вам связаться с бандой, заметил я. Каждый выживал как мог, юноша. Вы родились в смуту, но не застали ее в осознанном возрасте. Насколько я знаю, ваш отец потерял супругу. Моя мать погибла от болезни, поправил я судью, которая внезапно возникла и не поддавалась лечению. Осведомился собеседник и удовлетворенно усмехнулся, заметив, как я нахмурился. В те времена можно было достать яды из разных уголков мира. Границы сделались ненадежными. Многие лекари готовы были продать свою преданность за пару сотен рублей. И я не уверен, что ваша матушка не стала жертвой отравителя. Мой отец бы узнал о такой возможности. Не обессудьте. Филипп Петрович хорош в своем деле, но порой в своем глазу не замечаешь бревна. Он мог довериться не тем людям, не видеть очевидного. Вы говорите так, словно знаете что-то о моей семье. Я постарался придать голосу безразличия. Я всего лишь предполагаю, отмахнулся Свиридов. У меня огромный опыт в судействе, и я видел некоторое зло. Мужчина отхлебнул чай и закашлялся. Крепковат настой, прохрипел он, возвращая чашку на блюдце. Я не стал пояснять, что судье, скорее всего, подали обычный для острога напиток. В моей чашке оказался вполне привычный мне чай, и я мысленно поблагодарил Яблокову за это. Простите, что заговорил о таком, меж тем продолжил Свиридов. Это не мое дело, конечно же, и, уверен, князь Чехов проверил все версии гибели своей супруги, даже несмотря на то, что в то время работы у него хватало. К слову, он же вскоре привел в дом мачеху. Я не ошибаюсь, на мгновение мне захотелось ударить этого человека, просто обойти стол и без благородных замашек вмазать ему по лицу кулаком, чтобы стереть с него это снисходительное выражение, чтобы кровью смыть. Вы осведомлены о жизни моей семьи, вместо этого произнес я и сделал глоток из своей чашки. Перед тем, как поселиться рядом и позволить Наташеньке вами увлечься, я выяснил все, что мог, спокойно ответил Анатолий Викторович. Я не сомневался, что он понимал, какие эмоции мне приходилось испытывать. Судья оставался собой даже в этой щекотливой ситуации. Про таких говорят, что исправить их может только могила. Я же точно знал, что не каждый гроб был способен на исцеление подобных людей. Наталья Анатольевна вернулась домой, мягко осведомился я. Пока нет, коротко отозвался мужчина. Полагаете, что ее союз останется крепким, когда Гагарины окажутся впутаны во всю эту историю? Насколько я знаю, их семья тоже сотрудничала с Черной Сотней. Судья помрачнел, но она сильная, как и ваша старшая дочь, полагаю, наверняка сможет пережить такой удар с достоинством. Жаль, что сестры больше не общаются. Думаю, было бы лучше, если они оставались близки. Елена Анатольевна вскоре перестанет быть Свиридовой. Вероятно, успеет взять другую фамилию до того, как... Продолжение повисло в воздухе, и теперь уже мой собеседник выглядел немного нервным. Наташа перегорела и приняла свою силу полностью. Она сейчас перестала капризничать и срываться по пустякам. Мне жаль, что Елена не хочет понять ситуацию. Она достаточно умна и понимает ситуацию. Поверьте, резко возразил я, вы собирались продать ее. Без раздумий выставили ее из дома резиденции императора в тот день, когда был объявлен комендантский час.